идущего в руках трубку держащего, не для развлечения использующего ее по назначению. Вот он, позвонить надо, берет телефон по работе, по личным делам, подруги, пацанам, вроде того, стрелку набить, чтобы пивка попить. А иногда люди понтуются, полипать.